Джуно Блэк. Зверские убийства в тенистой лощине. От автора. Зверские убийства в тенистой лощине. Это сказка об обитателях леса. И время от времени вдумчивый читатель может оторваться от книги и задаться вопросом, как именно функционирует город, в котором в одном здании живут лисы и кролики, или как мышь и лось могут беседовать с глазу на глаз. Милый читатель, не забывайте, это художественное произведение. Сходство героев с любыми настоящими существами, будь то живые или жестоко убитые, на самом деле является случайным. Если вам важно разобраться с этим вопросом перед тем, как продолжить чтение, просто думайте о героях как о людях со специфическими чертами животных. Другими словами, о таких, как мы с вами. Ну а теперь, когда вы это знаете, добро пожаловать в тенистую лощину. Действующие лица. Гледис Ханнисакл. Ничто не ускользнет от внимания этой городской сплетницы и проныры, сующей клюв в чужие дела. Именно она нашла труп и подняла тревогу. Но, возможно, она уже знала, где нужно искать. Отто Зумпф, ворчливый, вечно недовольный и неразговорчивый самец жабы из тенистой лощины. Отто нравится очень немногим, но главный вопрос в том, кто же его ненавидит. Вера Виксен. Хитрая лиса-журналистка с нюхом на неприятности и желанием выяснить правду. Может ли она доверять кому-то из окружающих? Че Б. Стоун, жующий сигары скунс, редактор, издаваемый в тенистой лощине газеты «Вестник». Че Б. Все только в черном и белом цвете, и черным по белому. Любит хорошие заголовки. Готов ли он убить, чтобы броский заголовок появился в его газете? Ленор Ли. Черная как ночь ворона, которая открыла в городе книжный магазин под названием «Жребий брошен» и любит тайны. Если кого-то и можно считать экспертом по убийствам, то Ленор. Джо. Добродушный гигантский лось. Владелец кафе, в котором собираются местные жители. Если появилась какая-то сплетня, то Джо ее слышал. Может, он слышал слишком много. Начальник полиции Теодор Митт. Из медведей получаются отличные сотрудники правоохранительных органов. Он большой, сильный и воинственный. Но кажется, что начальник полиции МИД не особо заинтересован в раскрытии преступления. Зачем? Если в это время он может порыбачить. Разве это не подозрительно? Заместитель начальника полиции Орвилл Браун. Этот большой бурый медведь является самой трудолюбивой половиной отделения полиции тенистой лощины. Он работает строго по инструкции, только половина страниц руководства по поддержанию общественного порядка вырвана. Руби Юинг. Нет никого более дружелюбного и всепрощающего, чем Руби. Но с Руби тоже связано немало скандалов. Реджинальд фон Биверпельт. Этот богатый промышленник в большей или меньшей степени правит в тенистой лощине, но не в своей семье. Дома у него идет борьба с женой и дочерьми. И так ли надежен его лесопильный завод, как кажется на первый взгляд? Говард Читерс. Робкий бухгалтер, работающий на лесопильном заводе. Читерс терпит высокомерие и надменность Реджинальда, а время от времени и словесные оскорбления. Но, может, он знает кое-что про финансовое положение лесопильного завода, о чем неизвестно никому другому. Анастасия и Эсмеральда фон Биверпельт. Дочери самой богатой в городе семьи, любят ходить по магазинам и сплетничать. Но только пока тайны их семьи остаются скрытыми ото всех. Эдит фон Биверпельт. Ходят слухи, что на самом деле именно светская львица Эдит, стоящая за троном из обглоданного дерева, держит в лапах всю власть. Она контролирует денежные потоки, и все ее слушаются. Левша. Мелкий уголовник, орудующий в городе. Этот, умеющий хорошо маскироваться енот, живет в самой темной части тенистой лощины. Конечно, он не станет покрывать никого, совершившего преступление. Но если ему за это хорошо заплатили... Амброзий Хайдеггер. Профессор философии и специалист по всем вопросам. Этот филин слывет самым умным обитателем леса и не дает никому об этом забыть. Но не слишком ли он умен на свою беду? Сунь Ли. Он владеет рестораном «Бамбуковый лес», где подают такие вкусные вегетарианские блюда, что за них душу можно продать. Но его прошлое остается тайной. Никто не знает, кто он такой на самом деле. Пролог. Маленький городок под названием Тенистая лощина находится на крайнем севере, вдали от всех мест, которые вы знаете или видите в своих снах. В лесах вообще много поселений, расположенных вдали от больших городов и суетного мира. Тенистая лощина – только одно из них. Там живут обитатели леса всех видов и темпераментов. От крошечной мышки до могучего лося. Обитают они все вместе в успешно функционирующем и, по большей части, мирном сообществе. Вы можете задаться вопросом, а как выглядит такое место? Сквозь город течет красивая петляющая река. Вода весело бурлит в летние месяцы, а осенью скорость течения замедляется. Зимой река замерзает, и обитатели тенистой лощины катаются по льду на коньках, организуют там праздники и лепят снеговиков на берегах. Даже склонные к гибернации существа не могут устоять и пропустить такие волшебные развлечения, которые здесь устраиваются. Весной река возвращается к жизни и почти выходит из берегов после таяния снегов и сезонных дождей. Река несется мимо лесопильного завода, причалов и города. Но в одном месте она впадает в небольшой пруд. Рядом с лесопилкой есть пруд. Это тихое местечко, где животные могут отдохнуть в одиночестве, если проявят осторожность и не натолкнутся на Отто Зумпфа. Отто — эксцентричный, вечно всем недовольный жаб, который живет в самой заболоченной части пруда, в глинобитной хижине в окружении высокой травы и камыша. Он патрулирует берег, словно взял на себя обязательство это делать, и гордится тем, что может начать спор на любую тему. Одна из его самых любимых тем торчит на другой стороне пруда. Лесопильный завод фон Биверпелта можно назвать сердцем города по многим причинам. Огромное деревянное водяное колесо крутится день и ночь, а в воздухе постоянно висит облако из опилок, наполняя его специфическими запахами промышленности и прогресса. От восхода до заката слышатся крики рабочих. Работа на лесопилке кипит, и она обеспечивает существование многих жителей городка, не только бобров, андатр и сурков, как можно было бы ожидать, но также мышей, кроликов, воробьев, а иногда и случайно попавших сюда норок. Даже дрочливые водяные крысы, которые гонят лес вниз по течению, прекрасно понимают, как сильно лесопильный завод влияет на жизнь в регионе. Над ним буквально, потому что его кабинет находится на самом верху часовой башни, восседает Реджинальд фон Биверпелт и внимательно следит за всеми процессами, за тем, чтобы все работало как часы. Тенистая лощина процветает вместе с лесопильным заводом, даже несмотря на то, что вполне определенные жабы ворчат из-за шума и опилок. Конечно, в городе работают и другие предприятия. Есть магазинчик хозяйственных товаров, бакалейная лавка и цветочный магазин. Все они расположены на восточной стороне главной улицы. На западной стороне находится отделение полиции и городская ратуша. Поверните за угол на Ореховую улицу и увидите книжный магазин «Жребий брошен», настоящий приют для библиофилов с любыми полосами и пятнами на теле. Любовные романы, детективы, исторические книги, поэзия – здесь на полках можно найти все. Другие мелкие предприятия — ателье, галантерея, аптека — расположены на боковых улочках Дубовой и Сосновой. У их владельцев много работы. Но в тенистой лощине не только работают. Прогуляйтесь по главной улице мимо речного проезда или пройдите вверх по Кленовой, Вязовой, Каштановой и Буковой улицам. И в конце концов вы поймете, что настоящее сердце города находится на пересечении главной улицы и Ореховой. Думаете, это какое-то роскошное заведение? Может, церковь? Большой концертный зал? Шалаш на дереве для пожилых горожан? Нет, нет и нет. Это небольшое кафе, совсем непримечательного вида, построенное под могучими платанами. Внутри тепло, есть деревянные кабинки, сиденья в которых блестят после стольких лет приема посетителей. Сильно пахнет кофе и сладкими фруктовыми пирогами, фирменными в этом заведении. Эти запахи уже впитались в стены. Кафе называется «За кружечкой у Джо». Заправляет здесь лось с впечатляющей мордой, как не постеснялся бы сказать сам скромняга Джо. Пусть он никогда не выиграет конкурс красоты, вниманием он не обделен, и все согласны с тем, что он прекрасно умеет варить кофе. Большинство жителей городка начинает свой день или ночь в кафе у Джо. И если появляется какая-то новость, которую стоит услышать, то Джо ее точно уже слышал. Только не думайте, что в тенистой лощине нет официального источника новостей. Редакция, издаваемой здесь газеты «Вестник», находится менее чем в квартале от кафе, у самого поворота на Вязовую улицу, и занимает здание внушительного вида. Можно купить утренний выпуск и, попивая кофе, внимательно изучать последние новости этого удаленного северного городка, в котором кипит жизнь. Например, в сегодняшней передовице рассказывается о конкурсе правописания и его победительнице Эшли Читерс, мышка 8 лет. Опубликована фотография гордящейся собой ученицы с медалью в форме пчелы на длинной ленте, висящей у нее на шее. Она побеждает третий год подряд. В этом году Эшли без колебаний правильно написала слово «несговорчивый» под бурные аплодисменты публики. Ее соперником был горностай, который, по иронии судьбы, отличался некоторым упрямством, но он попытался поставить две буквы «и» в слове «слезливый», допустив ошибку. Рядом со статьей о королеве правописания приведен рецепт персикового пирога от кроликов из холодных садов. От сопровождающей статью фотографии текут слюнки. Вот такие новости в тенистой лощине. Конечно, случаются и другие вещи. Есть любовь и ненависть, обман и предательство. Есть верность и разочарование, героизм и злодейство, но лишь в мелких масштабах. По большей части все это остается в тайне и не выносится на общественный суд. Все происходит за закрытыми дверьми, или в подземных норах, или среди ветвей, которые создают в городке такую приятную тень. Их не выставляют на показ в мирной и спокойной тенистой лощине. Но очень скоро вы их увидите. Глава первая. В один прекрасный день на рассвете в конце августа солнце появилось из-за далеких гор, чтобы осветить лес золотистым светом. Гладис Ханнисакл всегда просыпалась рано. Она уже махала крыльями в воздухе и преодолела более половины пути в город, в который летала ежедневно. Она была птичкой колибри и в основном питалась нектаром цветов. Ее ярко-зеленые крылья все время находились в движении, и она преодолевала по 100 миль в час. Языком она тоже трепала без устали. Гладис слыла городской сплетницей и работала в единственной в тенистой лощине газете «Вестник», где она вела колонку и регулярно писала о городских мероприятиях и вообще о том, что происходило в тенистой лощине. Возможно, это была не самая престижная должность, но ей с ее талантами она прекрасно подходила. Чебе Стоун, редактор «Вестника», любезно предоставил Глэдис маленький письменный стол в отделе новостей, и таким образом она стала первой обозревательницей светской хроники, которая получила статус штатного репортера. После того, как ей оказали такие почести, Глэдис гордо надувала грудь и ежедневно являлась на работу. Чебе Стоун любил, чтобы все его журналисты находились в редакции, где он мог следить за ними пронзительными глазами скунса. Гладис вдовствовала. Ее птенцы давно выросли и улетели кто куда. А будучи обитательницей пустого гнезда, она каждый день с нетерпением ждала, когда сможет отправиться на работу. Кроме того, она хотела доказать свою нужность газете, чтобы работа у нее была всегда. В это утро Гладис вылетела из своего маленького соломенного дома, расположенного высоко на одном из буков, за пределами городской черты, и полетела в сторону центра и редакции газеты. Она вглядывалась в тропы, частично скрытые листьями, где стояла тишина, и поняла, что почти никто еще не проснулся. Гладис заметила только Джо, шагавшего по северной тропе, и его массивные копыта поразительно тихо ступали по дороге. Лось по своей природе не относился к тем, кто рано встает, по крайней мере, в сравнении с птицами. Но Джо и подумать не мог о том, чтобы заставить кого-то из посетителей ждать перед закрытыми дверьми кафе. Он вставал до рассвета, чтобы открыть заведение и сварить свежий кофе, который будет подавать своим клиентам. Казалось, Джо всегда на работе. При этом он никогда не жаловался, несмотря на то, что был один в этом мире, если не считать его сына Джо-младшего. Официанты и повара приходили и уходили. Джо неизменно оставался. Гладис уделила Джо мало внимания, пока махала крыльями над лесом. У нее хватало собственных проблем, о которых стоило беспокоиться. Спасибо большое. Когда она пролетала над самыми высокими ветками, у нее буквально гудело в голове. Мозг был занят мыслями о ее младшей дочери Хизер, которая недавно переехала к новому мужу. Да, они оба взрослые, но прерогатива матери беспокоиться о своих отпрысках, и Гладис не являлась исключением. Конечно, ее девочка говорила, что счастлива. Они с мужем жили в своем собственном мире, в дне лета от Гладис. Но кто знает, что там творилось на самом деле? Гладис не знала. И что для нее не свойственно, чувствовала себя не в своей тарелке, а в результате беспокоилась. Она не хотела пребывать в таком состоянии никогда. Ее просто трясло от одной мысли, что она не услышала сплетню. Погрузившись в свои мысли, Гладис два раза облетела по кругу пруд у лесопилки, а потом стала набирать высоту вместе с направленным вверх воздушным потоком. Она бросила взгляд на воду, до которой еще не дошел солнечный свет. Гладис летела вместе с ветром и внезапно заметила кое-что необычное. То, что несколько не вписывалось в привычную картину, она опустилась чуть ниже, чтобы взглянуть еще разок. Что это может быть? Какой-то мешок? Кусок дерева, плавающий в пруду? Она опустилась еще ниже. Ее гнало вперед природное любопытство. Бесформенный предмет плавал на гладкой поверхности воды в бледном свете зари и озадачивал Гладис. Он был неподвижен, не издавал звуков, но точно не являлся кучей спутавшихся водорослей или куском бревна, который слабое течение отнесло в центр пруда. У колибри все похолодело внутри. Предмет становился все более знакомым, и это было ужасно. Гладис судорожно махала крыльями, спускаясь все ниже и ниже, пока, наконец, не зависла непосредственно над телом жабы, плавающей брюхом вверх, и не просто какой-то жабы. Это был Отто Зумпф. Отто давно жил в пруду в тенистой лощине. Он заработал репутацию сварливого и неприветливого типа, хотя некоторые обитатели настаивали на том, что в душе он очень добрый. Правда, он ни за что не поблагодарил бы вас, если бы вы про него такое сказали. А теперь, похоже, он умер. Бледные лапы не двигались и словно застыли. Если б не положение тела и не жуткая неподвижность, можно было подумать, что он собирается прыгнуть. Ошарашенная Гладис отмечала эти вроде бы несущественные факты, глядя на несчастную жабу с точки обзора, доступной только птицам. Если б кто-то наблюдал за Гладис с берега, то не понял бы смысла ее действий. Однако она об этом не думала, потому что все еще пыталась переварить ужасную правду о кончине Отто. Она была в панике. Мертв. Несчастный Отто мертв. А она, Гладис Ханнисакл, первой узнала об этом. Наконец, Гладис нервно огляделась вокруг, чтобы выяснить, нет ли кого-то поблизости. Она обнаружила труп, но ей требовалось с кем-то этим поделиться. Ее крошечное сердечко колибри просто гудело от учащенного сердцебиения. Сердце билось так быстро, что Гладис испугалась. Она же может лишиться чувств. У нее была очень важная новость, которая заинтересует всех в тенистой лощине. Она должна с кем-то поделиться. Нет, она должна сообщить ее всем. Маленький голосок у нее в голове напомнил, что в первую очередь необходимо поставить в известность полицию. Так будет правильно. Глэдис с важным видом кивнула сама себе. Нужно сообщить властям. Она позвонит в полицию после того, как доберется до редакции и немного успокоится. Хотя она не особо любила Отто. Он был ее соседом. А если ты обнаруживаешь соседа мертвым по пути на работу, это шокирует. Каким-то чудом пораженная Глэдис, которая никак не могла прийти в себя от увиденного, добралась до места назначения и приземлилась у редакции газеты. Она поспешила в здание, надеясь, что еще никто не пришел, но стоило ей войти, как она почувствовала сильный запах кофе, который пили в отделе новостей. Она точно знала, кто его пьет. Лиса. Thank you.